Глава 5. Проснулся от звонка смартфона. Вчера так быстро уснул, что забыл включить авиарежим. Кто там? Начал, не открывая глаз, шарить рукой в поисках телефона. Пальцы наткнулись на рукоять пистолета, оживив воспоминания о вчерашнем вечере. Открыл глаза. Телефон замолк. Хотелось пить и свежего воздуха. Уснув ночью, не включил кондиционер и сейчас проснулся в духоте, весь липкий от пота. Смартфон снова завибрировал. Я приподнял голову и, разглядев, где он лежит, дотянувшись, взял его в руку. Смахнул надпись «Ответить». «Здорово, Глеб! Спишь, что ли, еще?» Услышал я бодрый до отвращения голос друга. «Ну, сколько сейчас?» Зевая, задал ему встречный вопрос. 7 утра». С радостью идиота ответил Жора. «Ты чего? Бухнул уже?» «Ни капли. Только чай и кофе», — уверил он меня. «Короче, я на работу. Подъезжай давай». «Ну», — коротко ответил я, и Жора на мою лаконичность весело заржал. Я отключился, не желая продолжать этот разговор. Вот так всегда с ним. Из запоя он выходит разом, неожиданно, и сразу начинает активную деятельность. Сегодня на работе по-любому устроит всем аврал. Я же ощущал себя нехорошо и неплохо. Приемлемо, если одним словом. Но повысить уровень общего самочувствия, продолжив сон, был не против. И поэтому, перевернувшись на бок, отключив телефон и включив с пульта кондиционер, я разрешил себе продолжить спать. Ну его, этого Жору. Никуда он теперь не денется. Разрешить-то разрешил, но выполнить на практике задуманное не вышло. Хоть и лежал с закрытыми глазами, но мысли в голове были ясные, жажда в организме сильная, а мочевой полный. Так что не прошло и 15 минут с момента разговора с Жорой, как я уже находился в ванной комнате. Ну а дальше по накатанной. Кофе, прогноз погоды, новости, яйца, сосиски. Собираясь на выход, взял рюкзак. В него, опираясь на «сегодня днем 29», сложил запасную футболку и, так как в шортах таскать кобуру с травматом посчитал достаточно неудобным и вызывающим, то грозу с запасным магазином отправил туда же. Вот хрен я больше выйду без нее из дома. Выйдя из подъезда, традиционно сделал несколько глубоких вдохов. Хорошо. Жара еще не вступила в свои права. Легкий ветерок, шелест листьев деревьев, чириканье воробьев. Оглядевшись, встретился взглядом с сидевшей на лавочке рядом с детской площадкой Лидией Викторовной. Она затянулась сигаретным дымом и приглашающе махнула рукой. Лидия Викторовна занимала в нашем сообществе соседей непростую должность старшей по дому. И похоже, что эта должность ей досталась навечно. Как и когда произошло это выдвижение, для меня оставалось секретом. Насколько себя помню, никто и никогда не оспаривал ее право распоряжаться, делать замечания, ну и вообще наводить соответствующую деятельность, которая была направлена на благоустройство и порядок. «Глеб!» Припечатала она меня именем, когда я, подойдя, вежливо поздоровался. Лидия Викторовна в некоторых случаях придерживаться церемонии считала излишним. В случае высказывания претензий, например. Предположил я, что сейчас будет, в прошлом уже сталкиваясь с этой ее особенностью. «Да, Лидия Викторовна», тем не менее, по-прежнему вежливо отреагировал я. «Смотри, что твоя Фифа вчера натворила!» Она ткнула сигареты в направлении подъезда. «Чего?» — растерянно спросил я, не понимая, о чем она. «В палисадник смотри!» — еще раз обозначила она рукой, куда мне нужно было направить внимание. Я, развернувшись, послушно уставился на клумбы с цветами возле подъезда. Ага, теперь стала понятней претензия Лидии Викторовны. Цветной пластиковый заборчик был безжалостно раздавлен, а клумбы изуродованы следами колес немаленького размера. «Выскочила, зашипела что-то на этого, который из-за черемухи вышел. Прыгнула за руль, этот кое-как успел. И гадина такая прямо в палисаднике развернулась», — поведала мне о том, что произошло Лидия Викторовна, пока я разглядывал причиненный автомобилем ущерб. «Значит, обратно он ушел тем же путем, каким и пришел», — сделал я вывод на это ее «из-за черемухи». «Похоже, не свободна она, Глеб. Наживешь с ней неприятности», — пророчествовала между тем Лидия Викторовна. «Ошиблись вы, не моя она», — ответил я, разглядывая стену дома. Перевел взгляд на балконы. «Похоже, точно по ним». «Как не твоя?» — возмутилась старшая по дому. «От тебя же выскочила!» Я, не став спрашивать, откуда она об этом узнала, развернулся обратно к ней и, глядя в глаза, постарался объяснить. «Не подруга она. Неправильно вы все поняли. Мутная эта компания, да и опасная. Вы, если с ними еще раз встретитесь, то лучше в конфликт не вступайте, а то я реально не знаю, чего от них ждать». Лидия Викторовна в свои 50 была мудрой женщиной, в чем я уже неоднократно убеждался, поэтому и сейчас она больше не полезла ни с какими вопросами. Просто молча, прищурившись, посмотрела на меня и задумчиво кивнула раз и после короткой паузы еще раз, принимая к сведению мое предупреждение. Потом, увидев движущуюся по направлению к детской площадке молодую мамочку с ребенком, поспешно затушила сигарету и, бросив ее в рядом стоявшую урну, подытожила наш разговор. «Полисадник все равно за тобой, чтобы сегодня все исправил, понял?» «Да мне сегодня некогда, работаю, потом дела», — попытался я отказаться. «Может, Виктора, дворника, попросить? Он все поправит». Лидия Викторовна, демонстративно не слушая, встала со скамейки и пошла сюсюкаться с малышом и его мамочкой. «Да, вот по факту я вообще ни при чем. А ведь почувствовал себя нашкодившим мальчишкой, и для этого всего-то и нужен был небольшой игнор в мою сторону, и все. Состояние ребенка обеспечено». Но Лидия Викторовна молодец. Хоть не надо угадывать, как заслужить прощение. Инструкция дана четкая. Так, занимаясь самоиронией, двинул к своей машине. По пути, оглянувшись на старшую по дому, все-таки нырнул в подвал, где находилась каморка дворника. Но, как говорится, фокус не удался. Каморка была открыта, но самого Виктора там не наблюдалось. Ну и ладно. Сотка на сигнал брелка приветливо моргнула поворотниками, я открыл дверь и по привычке опасливо потрогал для начала руками, уселся на кожаную поверхность водительского сиденья. Утро-то оно утро, но через стекло солнце внутри может вполне себе устроить сюрприз. Так что лучше перебдеть, чем подскочить с обожженными ляжками. К столярке я подъехал немного за 8. Ворота нараспашку, пилот Жоры аккуратно припаркован во дворе. Я заезжать не стал. По опыту оставил машину рядом с соседним корпусом. После обеда там тень, авто сильно не нагреет. Прихватил рюкзак, заходя во двор базы, придирчиво огляделся. Но нет, все на своих местах. Порядок и продуманность складирования пиломатериала бросилось в глаза. Молодцы ребята. Зашел в цех. Здесь запах древесины был намного насыщеннее, чем во дворе. К нему примешивался запах клея. Я с удовольствием вдохнул полной грудью. «Тьфу ты, ну ты!» — услышал из кабинета голос Жоры. И следом радостный смех Сереги, нашего второго сторожа. «Понятно. Жора Серегу не отпустил еще. Значит, наш разговор откладывается». В кабинете застал следующую картину. На диване Жора, напротив на стуле Серега, между ними на низком журнальном столике нарды, термос, чашки. «Похоже, домашний», — хищно заявил Сергей, обращаясь к Жоре. «О, привет, Глеб!» — заметив меня, привстал со стула и протянул руку, поздоровавшись. Жора с поджатыми губами оторвался от доски взглядом, приветственно махнул рукой и снова уставился в нарды. Я, пройдя в кабинет, уселся в офисное кресло за рабочий стол. Достал из своего ящика кружку. Задал вопрос, никому персонально не обращаясь. «Что в термосе?» «Кофе. У Никиты сварил. Со сгухой». Здесь наши с Жорой предпочтения совпадали. «Да сгухи там кот наплакал», — прокомментировал ответ Жоры Серега. «Ну ты чё, будешь ходить или сдаешься?» «Хрен с тобой, сдаюсь». «С домашним?» — не успокоился Серега. «Так какой домашний?» — возмутился Жора. «Я по-любому скину чего-нибудь». «Тогда играем дальше», — не согласился с ним Серега. Я усмехнулся на их перепалку. «Серега, подай термос», — попросил парня. «Держи». Встал он, реагируя на мою просьбу. «Хрен с тобой!» — повторился Жора. «Играем дальше!» «Ха, ну давай!» — потер руки Серега. Я же включил компьютер, и пока он, загудев, начал загружаться, налил себе кофе. Ожидая, что он будет крепким, все равно скривился, сделав глоток. И да, сгуха была здесь только для запаха. Пришлось встать и сходить за сахаром. По пути присмотревшись, оценил позицию Жоры в нардах. Тут Серега не так уж и преувеличивал насчет домашнего. Программа загрузилась, и я, попивая кофе, под стук кубиков и односложные комментарии парней, принялся изучать движение средств за прошедшие дни. Через какое-то время радостный возглас Жоры смешался с разочарованными причитаниями Сереги. Доиграли. Я взглянул на настенные часы. Время приближалось к 9. Скоро начнется рабочий день, и мне хотелось уже скорее поделиться произошедшими событиями с другом, поэтому, обратившись к Сергею, отпустил его пораньше. «Давай, Серега, иди домой». Он захлопнул доску с нардами, убрал ее в тумбочку. Пожал нам руки и, бросив «пока», не задерживаясь, упылил. Я же, отставив кружку с кофе, остановил собравшегося на выход Жору. «Ты куда?» «Да пойду чего-нибудь поделаю», — пожал он плечами. «Садись давай, кое-что расскажу». Жора покладисто сел обратно на диван и с интересом возрился на меня. Я выдал в качестве вступления несколько крепких словечек, а потом подробно поведал о вчерашнем событии. Жора в процессе изложения мной истории отвернулся, уставившись перед собой в стену. Когда я закончил, он, не поворачивая головы, искоса посмотрел в мою сторону и снова уставился на стену. Я же откинулся на спинку кресла и, анализируя то, что сейчас рассказал Жоре, понял, что словами это выглядит по меньшей мере странно. Жора, судя по брошенному в мою сторону взгляду, похоже, придерживался того же мнения. «Что, думаешь, гоню?» — не выдержал я его молчания. Жора медленно набрал воздуха, видимо, собираясь ответить, но сделать это не успел. Отвлечься его заставил громкий приближающийся голос Ольги. «Вот это праздник, вот это да! Господин и начальник приехали, а мы без каравая и без соли. Нет нам прощения!» Ольга, как всегда, не могла упустить возможность над нами позубоскалить, но эти ее дурацкие крики мгновенно разрядили формирующееся в кабинете напряжение. И до того, как она появилась в дверях, Жора, развернувшись всем телом ко мне, скороговоркой предложил. «Сейчас перетрем с Ольгой о делах и пойдем на улицу, договорим». «Ладно», — согласно кивнул я на его предложение. Следом за Ольгой в двери кабинета по очереди стали заходить остальные ребята. Так что я, как вежливый человек, вышел из-за стола и со всеми поздоровался за руку. Жора сделал то же самое, но только не вставая с дивана. Когда парни вышли, отправившись к себе в кондейку переодеваться, Ольга, не наигравшись, решила продолжить представление. «Господин, вы сегодня работаете или просто сопровождаете?» Это она над Жорой измываться начала. «Ольга, отстань, а?» — попросил он в ответ. «Ой, простите, господин, вы же, наверное, еще не опохмелившись?» Я с удивлением и интересом посмотрел на них обоих. Чего-то чересчур игнорировала сегодня все понятия о субординации Ольга. Жора запыхтел и как-то затравленно посмотрел на меня. Ольга же все не унималась. «Да что же это я? Опять господина прогневала? Пороть будете?» Она взялась за низ футболки, имитируя ее снятие. Жора покраснел и умоляюще просипел. «Ну, Оль!» «Ах, подождите!» Она отпустила футболку и поспешно схватилась за пуговицу джинсовой юбки. «Вы же не пороть, а пороться написали!» Я не выдержал и захохотал. Очень уж комично Ольга предъявляла Жоре. Она перестала кривляться и, подойдя к креслу, устроилась в нем, заложив ногу за ногу. «Чего, пьяный звонил тебе, что ли?» Отсмеявшись, спросил у нее. Жора, воспользовавшись паузой, не мешкая, выскользнул из кабинета. Ольга проводила его фигуру взглядом и ответила. «Ага, сначала позвонил и, кое-как выговаривая слова, в любви признался. Ну и, естественно, пригласил на свидание. К Никите какому-то. Потом, когда я его отшила, стал писать. И к 2 часам ночи дописался до того, что в доказательство своей любви он готов заняться со мной сексом. Так что приезжай пороться». Фыркнув, процитировала она на память его сообщение. «Вот это Жора дает». Немного даже восхищенно протянул я, покачав головой. «Ну, ты сильно-то палку все равно не перегибай». Это я хотел сказать вслух, но вовремя прикусил язык. «И ведь даже не стал оправдываться», — возмутилась Ольга. «Так, может, не врал?» Не удержался, чтобы не поддеть ее, и, выйдя из-за стола, пошел на выход. «Чего не врал?» — нахмурившись, раздраженно спросила Ольга. «Ну, что любит тебя?» Ответил я и, насладившись выражением ее лица, с окончательно поднявшимся настроением, отправился на поиски друга. Пройдя по коридору, вышел в цех. Хотел сразу пройти в бытовку, чтобы переодеться в рабочее, но, увидев стоявшего на входе в цех с растерянным видом озирающегося мужика, остановился. Он меня заметил и двинулся с места. При этом растерянность на его лице сменилась облегчением. «Здорово, парень. За тесом приехал. Вчера с девушкой созванивались». «Здравствуйте. Туда вам». Я ткнул большим пальцем себе за спину в направлении коридора, из которого вышел. «Понял», — ответил мужик и споро двинулся к кабинету. Тут с противоположной стороны из бытовки потянулись ребята. Рабочий день начался. Из динамиков, расположенных под потолком, полилась музыка. Заработало радио. Сразу после этого вышел блондин. Похоже, он и включил. Отметив все эти события, я, не оставляя своего намерения переодеться, пошел, лавируя между станками и рабочими столами, в бытовку. Пройдя в комнату, подошел к своему шкафчику, открыл дверцу, достал старые спортивные штаны и футболку, снял сланцы, убрал рюкзак, вытащил из нижнего отделения кроссовки, переодевшись, сел на лавочку, чтобы надеть обувь. Только вынул засунутый в кроссовок носок, пиликнул смартфон. Пришло сообщение. Не отвлекаясь, продолжил обуваться. 2, 3, 4 извещал звуковой сигнал о поступлении следующих сообщений. Я завязал шнурки и, встав с лавочки, взял в руки смартфон. Прежде чем разблокировать экран, увидел, что первых два сообщения от банка. Наверное, тот мужик оплатил пиломатериал переводом. А при взгляде на следующие два в груди шевельнулась тревога. Открыл мессенджер. Две короткие фразы от Маргариты. «Привет. Встречу отменяю».